Глава 13. Итак, разведка дала два важных результата. Первый. Подтвердилась информация, что армия ведет бои за освобождение Екатеринбурга от Корпы. Второй. Современные виды вооружений для нас не настолько разрушительны, как казалось поначалу. Отсюда вывод. Пока корповские тяжелые войска сосредоточены на восточных и северо-восточных подступах к городу, ничто не помешает нам пощипать противника с запада. Наше дело партизанское – появиться там, где не ждут, нанести удар и свалить. Последний пункт, благодаря дикаровским порталам, наш, можно сказать, козырный туз. Клан способен уталкиваться в портальную арку со скоростью 3 человека в секунду. Это получается 180 в минуту, итого – полная эвакуация происходит менее чем за 6 минут. Это плюсы. Теперь минусы. Наша самая большая уязвимость – наши маги. У Ксюши с Дикаром нет возможности так прокачивать телесную крепость и запасы здоровья, как у всех остальных. Но именно они должны остаться в живых при любом исходе. Без Дикара невозможна портация, без Ксюши невозможно воскрешение. Ксюхиных шаманок-телохранительниц наделяю умением «щитовой купол». Нашлось такое в ветке охранных навыков. Теперь даже сброшенная с дрона граната Ксюше не навредит. Весь урон шаманки примут на себя. Заодно поднимаю всем шаманкам ранг служения роду. Трачу на это сразу 4 очка умений, но оно того стоит. Перераспределение урона от отдельного бойца на все остальное войско для нас в приоритете. У Ксюхи с Дикаром собственных защитных умений практически нет, что, в общем, оправдано. По игровой логике магам такое не положено. Единственное, что у них нашлось, тоже очень дорогостоящая временная неуязвимость. По одному очку за каждую секунду суточного умения. Но каким бы расточительным оно ни казалось, отстегнул им обоим из командирской заначки на 4 уровня и в добровольно-принудительном порядке заставил взять по 4 секунды гарантированной неприкосновенности. Этих 4 секунд хватит, чтобы открыть портал и эвакуировать магов даже в случае применения противником тактического ядерного оружия. Кстати, сам Дикар отныне в строю всегда будет занимать место рядом с Ксюшей и пользоваться ее щитовым зонтиком. Он получил четкий приказ. В случае серьезного удара со стороны противника, первое – открыть портал, второе – запнуть в портал Ксюху, без вариантов. А вообще, в некотором смысле, даже хорошо, что переместившись в локацию 0, мы свалились на первый уровень. Это позволяет заново выстроить билды под изменившиеся реалии. 50 стрелков перевожу в новый род войск условного ПВО. Их главной задачей будет противодействие летающим магодронам и всем прочим летающим. ПВОшников наделяю умением, которое и раньше имелось в арсенале мечей и магии, но не использовалось, просто не было смысла. Самонаведение стрелы на цель. В игре это умение брали всякие эльфы для отстрела перелетных птиц. Теперь и нам пригодится. Летающие дроны мелкие, маневренные и поднимаются на приличную высоту. Без самонаведения не обойтись. На начальном ранге умение дает незначительные возможности по отклонению стрелы в полете. Но главное, начало положено. Со временем прокачаем. Развитие штурмовиков Иваныча тоже придется существенно пересматривать. В век дальнобойных артиллерийских дуэлей и систем спутникового наведения бойцы, что бегут в атаку, размахивая мечами, вообще-то кажутся нонсенсом. Но прокачанный магический меч в руках воина сотого уровня навряд ли уступит кумулятивному снаряду, особенно если воткнуть его в суставное сочленение боевого робота. Тут другая проблема, чтобы этот воин смог до противника добежать. Исходя из этого, всем штурмовикам даю умение скрыто. Раньше скрыт использовался только разведкой. Теперь и им придется пожертвовать отдельными боевыми навыками в пользу невидимости. Лучше я ущемлю пожарную команду в ранге рывка в пользу гарантированной возможности добежать до противника незамеченными. Даже танк может оказаться беззащитным перед пехотинцем, сумевшим забраться ему на броню. А штурмовики Иваныча перед обычной пехотой имеют некоторые преимущества. Я думаю, найдут способ, как вскрыть роботизированную консервную банку. Еще раз пересматриваю новую конфигурацию войска. В современных боевых действиях ни пехота, ни техника не собирается в кучу, потому что любое скопление становится удобной целью. Конечно, в иных условиях я бы разбил клан на малые группы и попытался вооружить их современными огневыми средствами. Но основные наши преимущества завязаны именно на плотность построения, а прокачиваться мы можем, используя только системное оружие. Отсюда один простой вывод. Продолжаем воевать так же, как раньше. Утро закончилось, а мы еще не заработали ни очка опыта. Непорядок. Выезжаем на странники с мотоциклетным кортежем. Кудан с несколькими разведчиками едет в километре впереди колонны. Перед сортировкой спешиваемся и отправляем машину назад на автопилоте. «Дикар, открывай портал. Начнем, пожалуй». Маг привычным движением сеятеля бросает на асфальт два камня. Нет смысла терять время и тащиться всем кланом, когда можно перебросить остальных при помощи магии. Тут одна только забота. Запас бриллиантов надо пополнять. «Diamond are not forever», — комментирует Иваныч. «Бриллианты не вечны, это само». Со времени нашего последнего посещения сортировки Корпа любезно выставила на охрану новый големский состав. Пошла зачистка. Тонкой струйкой потек ручеек опыта. Чем дальше продвигаемся на восток, тем ближе город, тем выше уровень механоидов. Струйка опыта слегка утолщается. В одном месте конвейер по переработке големов в металлолом и очки опыта пришлось тормознуть. Мы набрели на склад с медикаментами. Ради доброго дела открыли портал и перекидали в цех сменные картриджи для дроидов-медиков. Парочка таких работает в Саниной поликлинике. Обеспечим их запасом лекарств, чтоб не приходилось экономить на стариках. Ближе к вечеру проходим сортировку насквозь и выбираемся на окраинные улицы города. Кроме обычных стальных и медных, начали попадаться титановые големы. Уровни у них пока низкие. По игровым меркам смешные, не выше пятого. Однако из заплечных катапульт летят вполне такие несмешные противопехотные мины. Вечер томным быть перестал, но струя опыта, льющегося в командирский загашник, мотивирует на продолжение прогулки по городским улицам. Големы на пути все более жирные. Титаны встречаются в каждом патруле. Вот теперь чувствуется, что мы ведем робингудский промысел в прифронтовом городе. Живых людей на улицах нет вообще, одни только дроиды. Причем безуровневые по-прежнему совершенно безобидны. Даже когда случайно попадают под удар, просто пытаются поскорее покинуть место сражения. Клановое плотное построение против големов показывает отличную эффективность. Идем без потерь. Счетчик уровней отщелкал рубеж общего 16-го, а затем и 17-го. Начинаем набирать 18-й. Темп набора неплох. Наши баллисты, слегка прокачавшись, перестали напоминать музейную рухлядь, даже изредка способны стрелять. Но изредка. Пока после каждого выстрела теряют половину запаса прочности и потом медленно восстанавливаются. «Сева, заглянем в ту лавочку!» Дикар указывает на магазин ювелирных изделий. «Ну а как же, заглянем обязательно!» В ювелирной лавке за прилавком обнаружился вполне себе живой человек, лысенький и толстенький. Я привык к отъему корпоративной собственности, а вот грабить людей оказался морально не готов. Даже растерялся слегка. Зато Иваныч не растерялся. «О, приветствую, Эдсама, первого аборигена славного города Екатеринбурга. А чего же ты болезный, не как все? Не осваиваешь виртуальные миры, а чахнешь тут над златом. Всех подряд в капсулы тоже не засунешь. С заискивающей любезностью отвечает уральский Кощей Толстячок. «Кто-то должен обслуживать». «Кого обслуживать? Тех, кто Корпи продался? Кто пошел это самое против своего народа в ее интересах?» «Ну зачем вы так?» – испугался ювелир. «Я исключений не делаю, так сказать, рад любому посетителю». «Что это само?» – пожарный делано удивляется. «И нам тоже рад». В ответ мужичок производит какую-то сложную игру лицом, способную означать что угодно, в том числе и радость от встречи с нами. «Ну, тогда пакуй бриллианты. Считай, что мы оптовые покупатели». Из лавки мы вышли вполне довольные собой. Запас бриллиантов существенно пополнился, и при этом мы не взяли ни грамма презренного металла. «Нам чужого золота не надо», строго поведал Иваныч, заставляя ювелира выковыривать камушки из колец, серег и цепочек. «А вы не думаете, что этот поц вызовет полицию?» — озабоченно спросил дикарь на выходе. «А пусть вызывает, это само», — отмахнулся пожарный. «Все равно, кроме големов, никого не пришлют». «Вот именно, дикарь, что же нам теперь, прибить его надо было?» «Ну, как там обычно поступают грабители? Могли примотать его скотчем к стулу». «А если за ним никто не придет? Помрет бедолага с голоду?» «Не, лучше пусть вызывает полицию. Прокачки много не бывает». Мы продолжили движение по улице с попутным выносом мобов, однако встреча с ювелиром заставила задуматься о людях. Так-то, помимо небольшой прослойки корповских прихлебателей и их обслуги, основное население города заперто в жилых комплексах, проводя почти все свое время в Вирте. И я сильно сомневаюсь, что Корпа хоть как-то оповестила этих людей о ведущихся боях. Наверняка они ничего не знают и даже не помышляют о том, чтобы принять хоть какие-то меры безопасности. А если в жилой комплекс прилетит? А там десятки тысяч людей. Судя по карте, совсем недалеко от нас расположен один из таких жилых комплексов с загадочным названием «Семь ключей». Меняем маршрут, отдаю распоряжение через чат. Придется озаботиться судьбой гражданского населения. Я оказался прав. Когда мы зачистили охрану и вошли в торгово-развлекательную зону первого этажа, наткнулись на сонные взгляды редких посетителей, забежавших сюда в перерыве между вирт-погружениями посидеть в кафешке или прикупить какую-нибудь, в сущности, бесполезную шмотку. «Уважаемый», — обращаясь к одному молодому человеку, «когда вы в последний раз выходили из здания?» Молодой человек индифферентно пожал плечами и уткнулся в стакан с колой. Развивать со мной диалога он явно не настроен. «Да, в этом сонном царстве отличная звукоизоляция. Гулкой канонада разрывов здесь не слышно совершенно». «Подскажи хотя бы», — снова обращаюсь к нему, «где у вас сидят техники?» «В вирт-крыле, второй этаж, от лифта прямо по коридору». И снова в стакан свой уставился. Его даже десятки варваров за моей спиной никак не впечатлили. Хотя тут хватает народу, выреженного в духе мечей и магии. Вероятно, принял наше появление за какую-нибудь костюмированную вечеринку. Ладно, придется применять кардинальные меры. Матрицу будем отрубать без красной таблетки. Кабинет техников действительно оказался на втором этаже верткрыла. Местные корпоранты внешне отличались от тех, что работали в нашем комплексе, но были такие же упертые и преданные Корпе. Пока не получили от Иваныча по мордасам, сотрудничать отказывались. Зато, испробовав паладинского кулака, стали сговорчивыми и исполнительными. Отключили все верткапсулы и все замки на дверях. «Обойдите все комнаты, все кабинки», — отдаю приказ по клану. «Отправляйте всех людей на первый этаж комплекса». «Что, даже силком тащить?» — уточняет один из бронеходов. «Силком не надо. Просто сообщайте, что в городе введен режим ЧС. Находиться в здании небезопасно». Бойцы убегают исполнять. И я надеюсь, не пропустят ни бухих, ни спящих. А я поворачиваюсь к корпоранту. Доступ к домовому терминалу. Живее!» По домовому чату даю краткое описание текущей обстановки про бои в непосредственной близости от городской черты и опасность прилетов тяжелых боеприпасов. И дублирую требование спуститься на первый этаж. Уже выходя из кабинета, оборачиваюсь на корпорантов. «А вам что, особое приглашение? Или думаете, если работаете на корпу, от бомбежки застрахованы?» Слабая надежда, что, проинформировав жильцов, я смогу считать миссию выполненной, развеялась, когда я спустился на первый этаж. Люди, выгнанные из Вирта и возвращенные в реальность, не спешили брать на себя ответственность за собственные жизни. «На самом деле война? Вы не шутите?» «Боевые действия? И что нам теперь делать?» Набираю в легкие побольше воздуха, выдерживаю паузу, давая людям возможность умолкнуть. Но возможностью этой люди не пользуются. Продолжают засыпать меня вопросами, пожеланиями и даже требованиями. «Мы не можем вот так находиться все время здесь. Был бы у меня чапаевский наган, я бы пальнул из нагана в светильник, но у меня нет нагана. Вообще, все наше клановое вооружение работает в тишине и не производит лишних звуков. На помощь мне, как всегда, пришел Иваныч, укрощать стихию его профессия». «Ну, тихо!» — проорал он во всю мощь пожарных легких. «Значит так», — благодарно киваю паладину. «Я вам не нянька. Если не знаете, чем заняться, можете для разнообразия линчевать техников. Они работают на корпу и прекрасно осведомлены о происходящем». «Мы ничего не знали!» – испуганно прокричал один из корпорантов. «Корпа нас подставила!» «Корпа всех подставляет!» – возражаю. «Но продались ей только вы!» Впрочем, идею с линчеванием техников все равно никто не поддержал. «Да, я надеялся, что это даст мне шанс улизнуть незамеченным. А тем временем мои варвары сгоняют на первый этаж все больше и больше людей. Жилой комплекс рассчитан на 30 тысяч человек. Вешать такое ярмо себе на шею я не собираюсь. Рекомендую всем спуститься в подвальный этаж и переждать штурм города правительственными войсками. Делаю еще одну жалкую попытку оставить судьбу жильцов в их собственных руках». «А, командир!» Ко мне подваливает грузный мужчина с дебильными усиками. «Если хочешь, чтобы мы переехали в подвал, ты должен обеспечить нас оборудованием для вирт-погружения. У меня сегодня намечена вечеринка в Куршевеле». «Ты совсем охренел?» Остатки терпения и толерантного отношения к согражданам выкипают, как соус на раскаленной сковородке. «Я тебе еще и должен?» Разворачиваюсь на каблуках и иду к выходу. «С меня хватит, и так столько времени потеряли. Могли бы взять лишний уровень». Однако дорогу мне заступает седой дядька лет за 50. Вперяю в него тяжелый взгляд, давая понять, что если услышу еще одно дурацкое требование, церемониться больше не буду. Однако дядька слабины не дает и в сторону не отходит. «Скажи, там реальные бои?» – спрашивает он. «Выйдите на улицу и все сами услышите». «Грохотать может что угодно», — не отступает дядька. «Могут породу вскрывать, могут учения проводить». «Мои разведчики своими глазами видели бой термита с корповскими роботами. Или вам еще и скриншоты предоставить?» «Скриншоты не надо», — дядька едва заметно улыбается. «А вы сами, я так понимаю, не армейские?» «Не армейские. Мы исключительно на волонтерской основе. Еще вопросы будут?» «Вопрос только один», — миролюбиво отвечает дядька. «Хотите связаться с той стороной?» «В каком смысле?» «В прямом, с правительственной армией». Вопрос оказался настолько неожиданным, что я не нашелся, что ответить. Я совершенно не рассматривал возможной связи с той стороной Уральского хребта, поскольку знаю, что связи с ней нет, ни у кого нет. Корпа перерубила все каналы. «Пойдем, парень!» Дядька воспринял мое молчание за утвердительный ответ. «Я на седьмом живу». Поднимаемся на лифте, проходим длинными коридорами. Дядька заводит меня в жилой блок. Его комнатенка даже меньше тех, что были у нас с Ксюшей. еще и без окна. Вместо окошка у него инсталляция с видом на сосновый лес. Смотрится приятно, но я бы предпочел иметь настоящее окно. Дядька лезет в тумбочку и достает из нее небольшой приборчик размером с наладонный пульт.